Глава 20. Карина. Потянулась, разминая затекшие мышцы, и, открыв глаза, поняла, что на улице уже практически стемнело. Вот это я поспала. Зато горло меньше стало болеть. Подруга какими-то лекарствами меня напичкала, за что ей спасибо. Первый раз я уснула после разговора с Леськой, а позже она меня разбудила для того, чтобы я приняла лекарства. Их, к слову, привез Егор. От одной мысли об этом мужчине мне становилось грустно. Мы не виделись сутки, а я уже дико соскучилась по нему. А вроде как не должна. Поднявшись с кровати, прошла к окну. Сегодня очень красивый багровый закат. Кажется, даже очень романтично. Хмыкнула и, обняв себя за плечи, вышла из комнаты. Мне как раз только о романтике и мечтать. Что Леська на кухне наколдовала? Так вкусно пахнет. Босыми ногами прошлепала по коридору и застыла на пороге кухни. Как я сразу не догадалась. Сигаретный дым. «Ты здесь?» Егор сидел за столом и смотрел на меня взволнованным взглядом. Не скажу, что от этого взгляда мне стало не по себе. Наоборот, мне этого очень не хватало. «Мою квартиру после ремонта сдадут только завтра. Не хотел ехать в отель. Ты же не прогонишь меня?» Он смотрел мне в глаза, словно в душу. Мурашки по телу побежали, и я облизнула губу. Повела плечами и, сглотнув, медленно кивнула. «Конечно, ты можешь остаться». Прошла к столу и налила воды из фильтра. Боковым зрением увидела таблетки на полке и сразу же приняла обезболивающее. «Блонди». Я вздрогнула, когда руки Егора неожиданно оказались на моих плечах, и он заговорил хриплым голосом. «Я так соскучился по тебе. Сутки, проведенные без тебя, показали мне, как сложно теперь одному. Я потихоньку начинаю сходить с ума. Дай мне шанс, Блонди. Дай шанс еще раз завоевать твое доверие». «Зачем я тебе, Егор? Ты сам хоть понимаешь, для чего я тебе нужна? Ты соскучился по мне или по моему телу?» «Я по тебе соскучился, Карина. Я люблю тебя». Стакан выпал из руки, ударяясь о столешницу и разбиваясь на несколько частей. Я резко обернулась и заглянула Егору в глаза. «Ты вообще понимаешь, что говоришь?» Его руки медленно прошлись по моим рукам. «Понимаю. Как можно не понимать того, что я чувствую к тебе?» «Егор, ты...» «Ты не можешь. Это неправильно». «Кто сказал, что не могу?» «Так не бывает. Я тебе нужна была для секса. Ты его получил, а теперь говоришь о любви. Это неправильно». «Я понимаю, что ты мне не веришь, Блонди». «Дело не в доверии, Егор. Вернее, не только в нем». Он пальцами поправил мои волосы, заставляя меня замолчать. Каждое его прикосновение было желанным, и хотелось, чтобы он никогда не прекращал меня трогать. «Тогда в чем еще? «Егор, я бесплодна. Пойми, я не могу родить тебе ребенка. Ты взрослый, состоявшийся мужчина. Ты только пальцем помани, и любая готова будет родить, при этом не имея груза за плечами в виде». Я вздохнула и подняла на него взгляд. «Я сама решилась на тот аборт, и это мой грех, за который я теперь несу наказание. И никто из-за меня не должен страдать и лишать себя чего-то». А я попыталась глотнуть образовавшийся ком в горле, но ничего не вышло. По щекам покатились слезы. «Я как-то справлюсь с этим». «Блонди, какая же ты глупенькая. Мне не нужна другая. Я не хочу от другой детей. Я тебя люблю. И у нас с тобой обязательно будут дети. Неважно, кровные или приемные. Разве это имеет значение, если ты мне нужна?» «Но дело ведь не в этом. Я могу полюбить приемного ребенка, а ты будешь лишать себя кровиночки. Ты же можешь еще иметь своих родных детей. Просто тебе нужна здоровая женщина». «Мне нужна моя Карина. Моя оторва, которая каждый час придумывает что-то новое. Карина, которая умеет улыбаться и троллить меня. Которая будет грозиться отрезать мне яйца. Даже если ты грустишь, ты все равно мне нужна. Я хочу обнимать тебя в знак поддержки. Хочу любить тебя и постоянно целовать. С собой я ничего не лишусь, только приобрету. А сын кровный у меня уже есть, так что тут без вариантов». Я нахмурила брови. «Что значит, ничего не лишишься? А как же твоя свобода и бабы? Ты уверен, что сможешь долго быть только со мной?» «Что значит долго? Блонди, я навсегда хочу. И нахрен мне не нужна свобода. Там скучно, там плохо без тебя». Слушая Егора, мне хотелось верить ему. Но вчерашний разговор и его претензии все еще свежи в моей памяти. Я бы не хотела, чтобы в будущем он также реагировал на чьи-то слова, при этом не поговорив со мной спокойно. Если отношения, то это доверие, а если его нет, то нет и смысла в отношениях. Я пока не знаю, что тебе сказать. Ты мне не доверяешь, а я... А я не доверяю тебе из-за того, что... Егор, я не хочу, чтобы подобное повторялось снова. И уже тем более не хочу, чтобы в наши отношения кто-то встревал. В отношениях всегда двое, а третий — это уже лишний. А в семье третий не будет лишним? Ребенок же не будет лишний? Не совсем понимаю вопрос. Егор полез в шкафчик позади меня, а через секунду на ладони протянул бархатную коробочку. Посмотрела на него ошарашенным взглядом. «Ты чего, предложение мне делаешь?» «Делаю», — кивнул он и, открыв коробочку, достал нежное колечко с тремя небольшими камушками. «Уверена, это бриллианты, потому что Егор точно не стал бы экономить, не в его стиле». «Выходи за меня замуж, Блонди». «Только действительно замуж, а не для того, чтобы быть сильной девочкой, решающей свои проблемы. Для этого у тебя буду я». «Я поверить не могла, что меня зовут замуж. Да еще и кто? Егор, ты меня разыгрываешь?» «Нет, малышка, не разыгрываю». «А чего тогда камни такие маленькие?» Надула губки и чуть не сдала себя, когда с лица Егора резко слетела улыбка. Мне захотелось расхохотаться. «Я поменяю, просто думал, что именно эти камни ассоциируются с твоей хрупкостью». «А я думала, зажал». «Блонди». «Ладно, ладно, я же шучу. Мне не нужны никакие бриллианты, Егор». «И это значит, да?» С надеждой в голосе и во взгляде спросил он. «Это значит, что я подумаю». «Из-за камней, да? Я обидел тебя?» Я закатила глаза и, взяв коробочку, захлопнула ее. «Егор, мне не нужны камни. Мне нужно доверие между нами. Ясно?» «Угу». «Слава богу, ты меня покормишь». «Так ты кольцо примешь?» В его взгляде было столько надежды, что я не смогла сказать «нет». «Я заберу его, но пусть оно полежит пока в коробочке». «Нет, я точно идиот. Надо было с большими камнями брать». «Дед, ты действительно идиот, если считаешь, что камни имеют значение. И их там вообще может и не быть». Я нахмурилась и коробку спрятала в карман халата. «Покормишь? Или я так и пойду дальше спать с урчащим желудком?» Он улыбнулся и резко прижался к моим губам, обхватив лицо руками. «Обожаю тебя, Блонди». «Только без рук. Я тебя еще не простила». Выскользнув из его захвата, я присела на диван в ожидании своего ужина. Егор насыпал в тарелку овощной рагу, поставил салат из помидоров и огурцов, а потом достал из духовки запеченную красную рыбу. Я, честно признаться, немного обалдела от такого обилия еды в его приготовлении. «У тебя появился раб?» — хмыкнула я, взяв в руки вилку. «Почти. Просто попросил Олесю подсказать мне, как готовить рагу и чем мариновать рыбу. Тебя еще ждет десерт». «Тоже сам приготовил?» — удивилась я, приподняв брови. «Сам. Заглаживаешь вину?» «Я хочу, чтобы ты знала, Карина. Я всегда буду тебе помогать. Ты можешь на меня рассчитывать». На кухне царил полумрак. Свет мы не включали, довольствуясь красивым закатом, который слегка озарял квартиру. Егор зажег одну свечу и расположился напротив меня. Я ужинала и постоянно ощущала на себе его взгляд. В воздухе витала приятная атмосфера уюта и тепла. Складывалось впечатление, что мы давно знакомы, но еще больше казалось, что мы полноценная семья. Такие прекрасные ощущения я испытывала, придя на ужин, который приготовил Егор. «Тебе вкусно?» «Очень. Ты смотри, привыкну и буду ждать еду только от тебя. Совсем не будешь меня баловать своей стряпнёй?» «Ну?» — я задумчиво посмотрела в окно. «Разве что по выходным, и то не всегда». «Мне пофигу, малышка. Если захочешь, мы наймем повара, и тебе вообще не нужно будет переживать по этому поводу». «Ну уж нет. Я в своем доме не потерплю посторонних людей. Зачем мне повар, если я сама умею готовить?» Покончив с ужином, Егор налил мне чай и достал из холодильника творожно-банановый десерт, сверху посыпанный шоколадной стружкой. «Ты меня поражаешь», — улыбнулась я и чайной ложечкой подцепила немного десерта. «Господи, как же вкусно! Во рту тает!» «Нет, ты будешь моим личным рабом», — хмыкнула я, отправляя в рот очередную творожную смесь. «Нельзя пропадать такому таланту. Кстати, почему ты не ешь?» «Не хочу отвлекаться». «В смысле?» «Тобой любуюсь. Соскучился, словно месяц не видел». О том, что мне его тоже не хватало, я говорить не стала. Считала, Егору нужно научиться завоевывать. Как бы сильно мне не хотелось наброситься на него и зацеловать, он должен понимать, что прежде чем наезжать и предъявлять претензии, он должен спокойно выяснить все со мной. А после уже действовать по обстоятельствам. И потому пусть не думает, что такие ошибки я готова простить по щелчку. Хотя мне уже и хочется его простить, но этого ему знать тоже не нужно. В душе простила, в реальности помурыжу деда. С мужчинами нужно построже, наверное. После ужина Егор включил свет на гарнитуре и принялся мыть посуду. Я с удовольствием наблюдала, как его мышцы на спине и бицепсах перекатывают под серой футболкой. А вообще, сексуальное зрелище. Мужчина у плиты или в данном случае у мойки. Красивый такой. У самой мурашки по коже бегают. Подумать не могла, что Земский будет на моей кухне признаваться мне в любви, звать замуж, готовить ужин и мыть посуду. И все это в один день. Да как такое вообще возможно? Особенно его признание. А что дальше? Что будет завтра? С чего начнется наш день? С новых проблем и новых предъяв матери? Или с чашки кофе и теплых улыбок? Чего ждать завтра? Устала? Егор вытер руки и обернулся ко мне. Не устала, но горло саднит немного и хочется лечь отдыхать. Давай я тебе помогу. Егор подхватил меня на руки и понес в комнату. Я немного смутилась и повернулась к нему лицом. Я не немощная и могла бы сама дойти. На руках носят не только тех, кто сам не в состоянии, а еще и любимых женщин. От его слов в душе разливалось тепло. Так приятно знать, что он чувствует, и в то же время немного волнительно. Боюсь, как бы все это сном не оказалось. Егор положил меня на кровать и прикрыл одеялом. Сам включил светильник и, осмотревшись, нашел свои вещи. Естественно, я ничего не трогала и уж тем более не собирала. Я схожу в душ. Я кивнула и дождалась, когда за Егором закроется дверь. Уж больно не терпелось мне кое-что примерить. Поправив подушку, улеглась на нее спиной и осторожно открыла коробочку. Сердце колотилось, вот-вот готовое выскочить из груди. А оказывается, это так волнительно, когда тебе делают предложение. А тут еще и кольцо с бриллиантами. Могла ли я когда-то о таком подумать? Нет. Я и в жизни не мечтала о дорогих украшениях, просто потому, что не считала это важным. А дед говорит, что я из-за маленьких камешков не соглашаюсь на брак. Какой же глупый. Разве можно выходить замуж по размеру камней? Дрожащими пальцами достала колечко и от восторга прикусила губы. Не верю, что все это происходит со мной. Осторожно надела на безымянный палец и посмотрела на свою руку. Егор даже с размером угадал, и со вкусом у него нет проблем. Идеально подходит. А я ведь уже и не мечтала, что однажды может случиться подобное. Тем более, учитывая тот факт, что я не могу родить. Это что же, получается, маме сказать спасибо надо за то, что привела меня тогда на то мероприятие? Ведь если бы я не пошла на вечер, не познакомилась с Егором, и ничего бы и не было. Ну что же, хотя бы в чем-то мне мама помогла. Полюбовалась, и хватит. Придет время... Ой, кажется, Егор вышел из ванной. Я быстро сняла колечко и засунула его обратно в коробку. Вовремя захлопнула крышку, как раз когда дед зашел в комнату. Господи, кажется, я даже вспотела. Не спишь еще? Сделала вид, что только достала коробочку из кармана и поставила ее на тумбочку возле кровати. Ну, в конце концов, не спать же мне с ней. Спокойной ночи, пожелала я и повернулась спиной к Егору, удобно умастившись на подушке. Я слышала, что он чем-то шуршал, и очень надеялась, что дед не вздумает ложиться без трусов. Я же его знаю, сейчас будет сжаться ко мне. А я что, разве могу устоять, когда он голышом прижимается к моей попе? Это вряд ли, так что пусть даже не пытается. Все же сдаваться так сразу я не собираюсь. Кровать прогнулась, свет погас, и в комнате наступила тишина. Я выдохнула, только-только расслабляясь и начиная медленно погружаться в сон. Утро вечера мудренее. «Ой!» – пискнула я, когда мужские руки резко прижали меня к своему телу. «Даже не думай, ты еще не прощен. Мне надо чувствовать тебя, Блонди, даже во сне». Улыбнулась, понимая, что сон-то как раз ему и не светит. Внушительный бугор, упирающийся мне в ягодицы, тому подтверждение. «Ну, хоть в трусах».